о глупости, подлости и других признаках индивида. Качество социального индивида, писал шизофреник, можно разделить на позитивные и негативные. Пример первых – ум, пример вторых – глупость. Я хочу обратить внимание на то, что первые нельзя рассматривать как отсутствие вторых, а вторые – как отсутствие первых. Ум не есть отсутствие глупости, и глупость не есть отсутствие ума. Это не противоречит тому, что эти качества, начиная с некоторой величины, исключают друг друга. Когда мы говорим в обиходе, что человек глуп, умен, то это интуитивно означает, что человек обладает качеством глупости, ума в достаточно большой степени. Когда мы говорим, что человек не глуп, не умен, то мы имеем в виду, что он не обладает качеством глупости, ума в достаточно большой степени. Всем известно, что люди могут прогрессировать в отношении ума, но обычно как-то не обращают внимания на то, что люди также могут прогрессировать и в глупости. В жизни часто приходится встречать таких глупцов, о которых можно сказать, что это выдающиеся глупцы. Глупости надо обучаться так же, как уму. Очень высокой степени глупости люди достигают лишь в течение длительной жизни и большого числа тренировок. Совершенно аналогично обстоит дело с такими качествами, как цинизм, подлость, хитрость, изворотливость, склонность и тому подобное. Умение делать подлости достигается не сразу, и чтобы стать выдающимся подлецом, надо иметь к тому способность, а также долго и упорно учиться. Не случайно поэтому выдающиеся подлецы среди пожилых и образованных людей встречаются чаще. Причем негативные качества в условиях засилия социальности не воспринимаются как недостатки, наоборот, они воспринимаются как достоинства и всемерно поощряются. Они здесь нормальны. Выдающийся ум воспринимается здесь как ненормальность, а выдающаяся глупость как выдающийся ум. Высокоморальные люди здесь воспринимаются как безнравственные проходимцы, а высокоподлые – ничтожества, как образцы добродетели. Дело здесь не просто в отсутствии чего-то одного, а в наличии чего-то другого. В результате складывается своеобразный негативный тип личности, относящийся к позитивному так же, как относится электрон к позитрону или наоборот. Как наличие отрицательного заряда не есть отсутствие положительного, и наличие положительного не есть отсутствие отрицательного, так и в данном случае, повторяю, негативный тип личности есть личность, обладающая определенными качествами. Употребляя выражение «позитивный» и «негативный», я не связываю тем самым с упомянутыми качествами оценочные категории. Если мы поменяем название на обратное, суть дела не изменится, как не изменится отношение позитрона и электрона, если их переименовать. Негативные и позитивные качества до некоторой степени бывают настолько похожи, что люди долго, а иногда вообще не замечают их разницы. Иногда бывает так, что два человека живут и работают все время рядом, читают одни книги, встречаются с одними и теми же людьми, а между тем развиваются в совершенно несовместимых направлениях. И когда вдруг однажды обнаруживается, что они противоположности, например, один выдающийся глупец, а другой выдающийся умник, то это порождает духовную драму и острые конфликты. Впрочем, индивиды с высокоразвитыми позитивными качествами встречаются необычайно редко. Индивиды с высокоразвитыми негативными качествами встречаются в избытке. Но в подавляющем большинстве случаев негативные и позитивные качества не достигают такого уровня, чтобы об индивидах можно было с определенностью сказать, что они умные, глупые, подлые, благородные. Нормальный индивид имеет в наличии в более или менее развитом виде как позитивные, так и негативные качества. Он средне умен, средне глуп, средне благороден, средне подл. Лишь в сильных проявлениях позитивный и негативный признак исключает соответствующий негативный и позитивный двойник. Например, у высокоразвитого умника отсутствует или почти не развита глупость, а у высокоразвитого подлеца отсутствует или почти не развита благородность. С точки зрения человеческого типа можно различать цивилизацию и антицивилизацию. Последнее также способно к развитию и прогрессу, как и первое. Высокоразвитая антицивилизация уничтожает цивилизацию, и наоборот, но до поры до времени они уживаются рядом и даже трудно различимы. Они врастают друг в друга, причем доминирует антицивилизация. Цивилизация есть лишь более или менее заметный ее спутник.